Волшебство, способное жечь скалы, здоровья у мертвей не прибавляло. Как я понимаю, именно эти несерьезные с виду молнии медленно, но уверенно отгрызали у теней единицы прочности. А тупое у мертвей без моего мудрого руководства только и могло что извиваться, скидывая тысячу нитей ради того, чтобы через миг получить взамен пару тысяч. Я еще не разобрался, способна ли тень некроса устраивать эффективные дальнобойные атаки. Но не пожалел несколько секунд, чтобы вновь забраться в порядок и составить сбивчивый приказ в духе. Если можешь, бей в упор, если не можешь, убивай издали. Выбравшись из меню, начал копировать действия у мертвия. Только оно пыталось избавиться от пут контролирующего навыка, а я торопливо выбирался из груды разорванных тел. Поднявшись наконец на ноги, с ужасом осознал, что являюсь первостатейным болваном. Во всей этой катавасии потерял крушитель. Он не мог оказаться далеко, где-то здесь валяется. Но что прикажете делать? Заниматься раскопками в куче человеческих останков? Да я понятия не имею, сколько времени это займет, зато точно знаю, сколько продержится тень некроса. Недолго. Покрутив головой, метнулся к мертвому солдату. Подхватил его лук, склонился над телом, потянулся за колчаном и опешил, уставившись в открытые глаза умирающего. Я ведь не злодей, к смерти так и не привык, а этот бедолага, так сильно похожий лицом на мелконога, в сущности, ни в чем передо мной не виноват. Мы ведь противники в силу обстоятельств, а не заклятые враги. Не выдержав, я, вытаскивая из-под наемника колчан, протянул ладонь к разорванной шее и применил лекарский навык. Артерии вроде бы не пострадали, но кровь хлещет сильно, вот-вот доконает. Такое кровотечение я одним мановением руки прекращаю, ну а дальше, если повезет, выкарабкается. Странный поступок для такого места и обстоятельств, но такой вот я человек, ненормальный. Да и трудно оставаться адекватным в эпицентре столь жесточайшей резни. Свершив доброе деяние, тут же занялся злыми. Наложил стрелу на тетиву, прицелился, выстрелил. Лук непривычный, но дистанция невеликая, а цель защищена всего лишь легкой кольчугой. Навык у меня развит хорошо, при наличии крепкого игольного наконечника такая защита нипочем. Стрела вонзилась в грудь магу, который занимался контролем. Глубоко в тело ушла. Подстреленный не упал, но рефлекторно присел, опустив руки. Нити при этом стали светиться слабее, а некоторые начали рассыпаться. Процесс этот нарастал лавинообразно, не пройдет и 5 секунд, как у мертвей освободиться. Второй маг случившееся не проигнорировал. Перестав поливать тень некроса молниями, чуть повернулся в мою сторону, вскинул посох. С невершея сорвался ослепительно яркий шар, взмыл к своду зала, завис там, уткнувшись в каменную преграду, и добротно осветил при этом все происходящее. А ведь я удачно оказался в темной части зала. Здесь после того, как порезвилось у мертвия и поработал крушитель, не уцелело горящих факелов и ламп, а иллюминация, создаваемая молниями мага, слепила всех собравшихся в освещенной половине подземелья. Смотреть оттуда во тьму неудобно. То есть мои действия до последнего оставались незамеченными. Я успел выстрелить еще раз, но маг, подвесив под свод ярчайшую люстру, тут же окутался сияющим коконом стихийного щита. А как известно, это весьма эффективная защита от луков и арбалетов. Третий раз выстрелить мне не позволили. По подземелью пронеслись крики приказов, опытные лучники и арбалетчики тут же переключились на новую цель. Мне пришлось прыгать в сторону, уходить перекатом, вжиматься в пол за все той же грудой растерзанных тел. И хотя я был быстр и обладал пассивными защитными навыками, против меня тоже не черепахи выступали. Стрелки удачно попали 3 раза. В одном случае что-то задело запястье, оставив кровавую, но не опасную рану. Но это была единственная хорошая новость. Арбалетный болт угодил в одну из немногих цельнометаллических частей моей непростой по конструкции кольчуги. Врезал по невеликой пластине наплечника с такой дурью, что пробил ее и ушел глубоко, уткнувшись наконечником в противолежащую сторону доспеха. А ведь под наплечником, само собой, плечо находилось. Его пронзило насквозь. Какой-то ловкий лучник, возможно, мастерством не уступающий ото, вбил стрелу точно в середину моего живота. На палец выше пупка попал. И кольчуга не спасла. Да и плоховато от такого защищает, чересчур большие кольца. Это уже посерьезнее пробитого плеча. От боли перед глазами потемнело. Вжимаясь в пол, Я напряг все силы и торопливо активировал лечение. Разумеется, одним махом такие раны исцелить нельзя, но хоть кровь перестану терять и не свалюсь от шока, к радости наемников. Зрение начало возвращаться в норму. Я невидяще уставился в осточертевшую кровавую груду, и тут взгляд выхватил из нее кое-что прекрасное. В смысле, для такого момента прекрасное. Выпустил из ладони стрелу, которую не успел наложить на тетиву, протянул руку, ухватился за рукоять крушителя, выглядывающую из мозгов, вывалившихся из чьей-то расколотой головы. Сколько зарядов осталось? Увы, в голове такой кавардак, что счетчик обнулился. Надо лезть в порядок и тратить время, разбираясь с непростым меню управления предметами. Не до этого сейчас. Думаю, пару-тройку раз врезать получится. Я, конечно, растрачивал заряды щедро, но точно помнил, кое-что осталось. Чуть сместившись, на миг высунулся. И тут же расслабился. Умертвие успело избавиться от пут и набросилось на пехоту, игнорируя последнего мага. Я вроде бы успел приказать не лезть на того сразу. Снятие щитов стихийника, процесс сложный, может надолго затянуться. Сейчас самое главное, разобраться со стрелками, дабы перестали массово осыпать стрелами и болтами, пусть и понемногу, но безнаказанно снижая прочность. Вот тень некроса этим и занималась. Да так эффектно, что я, залюбовавшись, чуть про раны не позабыл. Но вот они обо мне помнили. Согнувшись от вспышки боли в пронзенном брюхе, я выставил крушитель и дважды ударил по магу не слишком сфокусированным зарядом. Первым ухитрился промахнуться, зато накрыл группу стрелков на выходе из коридора, что темнел за самым опасным противником. Вторым попал в мага, но даже с ног не сбил. Лишь щит ярко вспыхнул, после чего потускнел, и цвет его потерял насыщенность. Маг отреагировал на новую угрозу оперативно. Перестал пускать свои молнии по мечущемуся среди наемников умертвию. Повернулся, столкнулся со мной взглядом. Поморщился, будто увидел что-то надоедливо неприятное, и торопливой походкой направился в обход кучи трупов. Лупить издали не стал, понял, что я при этом сразу залягу за кровавой преградой. Значит, разбираться со мной ему придется в упор. Я, прикинув его маршрут, так и сделал. То есть, залег, но не стал валяться на одном месте, перекатился в сторону, откуда должен появиться маг, и, чуть сместившись, дабы не закрывать ему проход, активировал растворение. Магами я называю опасных воинов с нехорошими дальнобойными умениями. Может ли у такого оказаться навык, способный делать невидимое видимым? Запросто. Однако вероятность этого немногим выше, чем у обычного наемника. Это ведь вряд ли следопыт или разведчик. Передо мной боец, специализирующийся на нанесении максимального урона. Ему приходится делать упор на другом. Да и если вспомнить, сколько времени я тихонько просидел на видном месте, не выдавая себя то под растворением, то просто под мимикрией, такие спецы здесь явно в дефиците. Маг действовал предсказуемо и передвигался там, где меньше помех. То есть появился именно оттуда, откуда ожидался, и прошел в шаги от меня по узкой дорожке, не полностью заваленной трупами. Я даже дышать перестал и умолял сердце биться потише. Если он меня сейчас заметит, это, скорее всего, конец. Все защитные навыки в откате, а толковыми атакующими еще не обзавелся. Бить в упор крушителем, есть шанс себе больше вреда нанести, ведь противник все еще под щитом. То есть рассчитывать приходится лишь на собственные руки, и то, что в них зажато. Маг замер, повернувшись спиной. Он внимательно разглядывал место, где рассчитывал меня увидеть, и, как я и рассчитывал, очень заинтересовался предусмотрительно оставленным крушителем. Мировоззрение наемников требует в первую очередь обращать внимание на ценные вещи, даже если они выглядят непритязательно. Я не знал, сможет ли жнец справиться с ослабленным, но все еще действующим щитом. Да, это не металл, но ведь какое-то сопротивление магия должна оказывать даже волшебному оружию. Им ведь и самое простое дерево резать непросто, приходится прилагать усилия. И какое усилие потребуется в этом случае, неизвестно. А сил у меня сейчас не сказать, чтобы много. Зато я точно знал, что большая часть щитов стихийников требует от владельца аккуратности. Если при активации навыка стоял по струнке, придется и дальше стоять как можно ровнее, будто солдат по стойке смирно. Если сильно наклониться либо присесть, структура щита, привязанная к телу, значительно исказится, и защита либо спадет, либо ослабнет, или же некоторые части организма окажутся за ее пределами. Особенно это чревато для конечностей, которые, как правило, и без того прикрыты слабее всего прочего. Искушения нестерпимые. Нормальный наемник физически не способен пройти мимо столь древней и ценной вещи. Маг покрутил головой и поспешно пригнулся, протягивая руку к крушителю. А я, лежа меж двух трупов, взмахнул рукой, отсекая противнику ноги чуть выше ступней. Маг не заорал. Он, наверное, из-за шока даже не осознал, что случилось. Просто внезапно потерял опору и завалился на тот самый предмет, который хотел поднять. Понять, что происходит, и как-то отреагировать я ему не позволил. Ухватился за обрубок ноги, поднапрягся. Вскрикнув от боли, подтянул себя ближе к противнику и вновь пустил в ход жнец. С натугой преодолевая потрескивающую преграду распадающегося щита, вбил клинок магу в пах почти по рукояти и провернул волшебное оружие в одну сторону, затем в другую, превращая внутренности в кровавый фарш. Не давая себе ни мгновения на отдых, вновь заорал, приподнимаясь. Что-то с этой стрелой не так, в брюхо будто лом раскаленный вбили. Пожалуй, придется полный набор лечения использовать, включая нейтрализацию ядов. Но перед этим надо разобраться с оставшимися наемниками. Окинув взглядом зал, я понял, что лезть в драку в таком состоянии не обязательно, здесь можно обойтись лишь приказами. Без магов оставшиеся наемники ничего против необычного умертвия сделать не способны. Да, выбивали ему единички прочности, но процесс шел вяло, такими темпами они тень некроса минут 5 будут до нуля доводить, а вот тень разделается с ними за десятки секунд. Без вариантов. Похоже, мы выбили всех опасных бойцов и толковых командиров. Организованного сопротивления больше нет, серьезного отпора тоже. Это уже не бой, это зачистка. Сейчас себя подлечу и присоединюсь. Если уж зачищать, то начисто. Глава 8. Босс собственной персоной. Расставание с нулевой ступенью просвещения привело к грандиозному падению моих доходов. Теперь при рядовых действиях и победах я получал в несколько раз меньше трофеев. Печальный факт, но сегодня он спас меня как минимум от огромных неприятностей. Я так и не понял, что не так со стрелой, пробившей мой желудок. Сгоряча выбросил ее, едва вытащив. Рассматривать не стал, лишь убедился, что наконечник не остался в ране. Искать ее теперь бесполезно, зал завален оружием, боеприпасами, целыми телами и их фрагментами. Так что истину уже вряд ли узнаю. Несмотря на все предпринятые меры, живот болел дико. Приходилось при ходьбе шаркать по полу, ног не поднимая. Походка ветхого деда, а не подростка. Но что поделаешь, если любое движение причиняло такие страдания. Вот и приходилось сводить их к минимуму. Левое плечо вышло из строя. Его покалечило простым арбалетным болтом, непонятных фокусов тот не преподнес, но все равно приятного ничего нет. Поэтому мешок, за которым пришлось вернуться до начала коридора, я нес, перебросив через правые. И это тоже напрягало, потому что мешок раздулся до безобразия. Изначально я держал в нем всякую мелочевку, флягу с росой и чуточку сытных специй, по традиции прихваченных со складов подземелья. Но в ходе затянувшегося боя оба моих скрытых вместилища заполнились до опасного уровня. Не догадайся я их проверить вовремя, и при смерти очередного наемника трофеи могли материализоваться во рту, с печальными последствиями, которые аборигены так любят кроваво расписывать в своих сказках и легендах. Пришлось забиться в уголок и, морщаясь от каждого движения, торопливо перегружать добычу, и повторять это снова и снова по мере того, как тень некроса наращивала свой боевой счет. Человек – самое выгодное существо, если надо поохотиться за трофеями. За одного противника порядок может начислить столько, что за пару дней интенсивной охоты столько не добудешь. А если удалось прикончить кого-то сильного, заработок увеличивается в разы. Плюс есть неплохой шанс получить от жертвы навыки, в том числе редкие. Вот потому я и не успевал освобождать вместилища. Битва как таковая завершилась в зале. Поначалу меня здесь едва не прикончили, да и умертвию не слабо досталось, но на этом организованное сопротивление иссякло. Даже такой неопытный вояка, как я, сумел не просто выжить, а победить. Наглядное доказательство преимуществ высоких наполнений атрибутов и прочих показателей. Мы, хоть и с трудом, сумели быстро выбить командование наемников и лучших бойцов. Врагов оставалось еще достаточно, чтобы победить, но им не хватало организации, а поодиночке их уничтожать в столь стесненных условиях – плевое дело. К тому же большая часть не помышляла о сопротивлении, они суматошно метались по залу или пытались укрыться в казармах. Но это зря. Плохая идея. Я опасался продвигаться дальше, оставляя за спиной боеспособных противников. А казармы представляли собой древние подземные залы наподобие винных погребов. Второго выхода нет, архитектура примитивная, прятаться негде. Запустил в каждую поочередно тень некроса, и умертвие вычистило их все, одну казарму за другой, оставляя за собой убитых и вконец покалеченных. Мне при этом почти не приходилось двигаться, что большой плюс. Я сейчас мало на что пригоден как боец, потому рассчитывал исключительно на черного помощника. Если ждать его в зале, и наемники при этом решатся на прорыв, окажусь в рискованной ситуации. Потому пришлось скрываться за все той же грудой разорванных тел. После зачистки казарм мне совсем худо стало. Ноги отказывались от пола отрываться, голова кружилась, мышцы стали ватными. Приходилось напрягать всю волю, чтобы вглядываться вперед, а не повесить голову. Благодаря этому сумел разглядеть, как за очередной деревянной решеткой, что преграждала коридор, мелькают люди. Сюда приближалась новая группа наемников. Скорее всего, из города только-только примчались, еще не понимают, что здесь происходит. Слишком беспечно спускаются по широченной лестнице, к которой выводит коридор. Похоже, ни один из выживших им не повстречался. Я вовремя перекрыл выход из зала, никого не выпустил. Это хорошо, сейчас быстро им новости объясню. Не раздумывая, вскинул крушитель и выпустил заряд. Результат оказался потрясающим. Ударом вышибло пару массивных прутьев. При этом он почти не растерял силу, помчался дальше и врезал по группе воинов. Там привычно громыхнуло, раскидывая людей, а затем случилось то, что до сих пор не случалось, обвалился потолок, засыпав наемников обломками. Процесс разрушения растянулся на несколько секунд, свод все рушился и рушился, устроив в итоге грандиозный завал. Я в очередной раз пожурил себя за глупость. Крушитель, если и не разряжен полностью, то близок к этому. Надо беречь энергию. Следовало не за жезл хвататься, а тень некроса отправить. А еще я понял, что добрался до выхода из древней части Монгдана. Лестница – это уже не древняя основательная работа, а хлипкий новострой, созданный основателями города и их потомками. И сама она и свод над ней – из ракушечного известняка и прочих ничем не выдающихся материалов. Причудливая кладка из громадных сложно отесанных блоков начинается ниже и дальше. Вот потому свод, спокойно выдерживающий по несколько применений крушителя, так позорно развалился. Я остановился в растерянности, не понимая, что предпринимать дальше. Другие выходы неизвестны, да и вряд ли они здесь есть. Ну никак не мог я их пропустить, ведь прочесал все коридоры, а казарменные помещения зачистило умертвие, которому не забыл приказать проверять стены на наличие дверей и открытых проходов. Попытаться расчистить завал. Селенок у меня нет, а сгодится ли для такой работы тень некроса, непонятно. Зато понятно, что, если промедлю, по ту сторону может успеть собраться знатный комитет по встрече. И учитывая мое состояние, это грозит скверными последствиями. Увы, я и в хорошей физической форме далеко не настолько крут, чтобы в одиночку воевать против всего города. Даже если город провинциальный и с разобщенным населением, то, что у меня получилось так легко зачистить подземелье, результат удачного стечения обстоятельств. Крушитель в замкнутых пространствах убийственно хорош, да и умертвие у меня очень непростое. Ни с тем, ни с другим наемники столкнуться не ожидали. Да и лучшие их командиры, скорее всего, находились у решетки и первыми попали под раздачу. Сумей они изначально сплотить бойцов так, как те попытались действовать в зале, и все могло окончиться быстро и печально. Мои раздумья на тему дальнейших перспектив были прерваны неожиданным возгласом. «Эй, ты за мной! Кто тебя послал?» Несмотря на боль, я сумел изумиться до выпученных глаз. До этого со мной здесь никто разговаривать не пытался. Это как же я пропустил выжившего и при этом говорливого врага? И почему он осмелел до такой степени? Повернув голову, не сразу увидел говорившего, зато мгновенно вспомнил это место. Рамир, чтоб его на том свете хаос на дно океана дерьма заставил за монетками нырять, показывал мне этот закуток, когда устраивал подобие экскурсии по тюремному замку. Говорил, что здесь в невеликой нише сделали камеру для особо злостных правонарушителей. В тот раз она пустовала, а сейчас в ней находился человек, не похож на наемников, ни амуниции, ни форменного черного одеяния. Хотя цвет его тряпья такой же мрачный, но фасон совершенно иной, свободный, и лицо сухое, с резкими чертами, пронзительными глазами. Такие рожи частенько наблюдаются у здешних горожан. У мертвей красноречиво развернулась и чуть подалась в сторону камеры. Почему-то не сочло этого человека противником, но приготовилась оперативно выполнить приказ, если я захочу его убить. Правда, я не уверен, что оно справится с преградой. Решетка тут не металлическая, но дерево непростое, знакомое по старым делам. В некоторых ситуациях оно превосходит самые лучшие сплавы. А тень некраса не так уж вольна в изменении формы, как я заметил. То есть не факт, что проберется через прутья. Приказывать я не стал. Вместо этого приблизился и сквозь кровавое мельтешение перед глазами разглядел, что узника здесь не просто заперли, его перед этим еще и в колодки заковали. На ногах доска с замком, вторая такая же сковывает руки и шею. Серьезные меры предосторожности. За что бы его сюда не заперли, этот человек явно опасен. «Ты кто такой?» Продолжал сыпать вопросами незнакомец, неотрывно сверля меня темными глазами. «А ты кто?» Спросил я в ответ. «Ко мне обращаются на вы», неожиданно властным голосом заявил узник. Я, устало присев на колено, закусил губу от вспышки нестерпимой боли и пробормотал. «Если скажешь, кто ты, черт побери, такой, возможно, останешься жив. И, честно говоря, лучше бы ты промолчал. Мне сейчас проще убить, чем разговаривать». Мужчина красноречиво покосился в сторону завала, выдав в очередной раз, что кромешная тьма его глазам не помеха. Чуть помедлил и голосом, полным превосходства, соизволил ответить. «Я Ингармит Таши, сын Кабата Таши, правитель большой и малой степей Ксалидада. Граница моих земель, лишь соленое море и хребет Куны до перевалов Близнецов. А теперь, наглец, скажи уже наконец, кто ты такой?» Несмотря на плачевность ситуации и раздирающую мое тело боль, я не удержался и начал смеяться, то и дело закусывая губы, чтобы не застонать. Даже столь слабое усилие плачевно сказывалось на самочувствии. «Не смей насмехаться над моими словами, презренный!» — вскипел узник. «Назови себя! Кто ты?» «Я! Ой, не могу! Ох и смешно! Жаль, Софи это не видит!» «Софи! Кто это?» «Неважно, совсем неважно! Дело в том, что я, в общем, привет, босс, я твой шпион». Глаза степняка сузились. «Мой шпион, я тебя не знаю, не лги мне». «Ага, царю лжешь», — понимающе кивнул я. «Извини, Ингармит, смешно получилось. Видишь ли, весь этот город уверен, что я твой шпион. Я даже оправдываться давно перестал, это бесполезно, потому и смеялся». «Я тебя не понимаю», — узник покачал головой. «А я вот не понимаю, что ты здесь делаешь? Ты ведь должен быть снаружи, где-то за стеной. Твое дело — сидеть на белом коне и руководить осадой». «Мой конь, вороной», — возразил степняк. «Да мне без разницы, хоть на баране катайся. Дело ведь не в этом. Насколько я знаю, у тебя такая армия, что горожане вылазки делать боятся. Как же тогда тебя поймали?» Ингармит сжал зубы до скрипа и прошипел. «Эти гнусные отрыжки болотных шакалов, эти грязные негодяи меня обманули. В них совсем нет чести. Совсем нет. Может, и так», — согласился я. «А подробнее можно? Эти плевки верблюда попросили у меня переговоры. Сказали, что не хотят больше терять своих людей, что честно отдадут город. Я им поверил и сам дал заманить себя в ловушку. Благородные так не поступают. Они никакие не аристократы, они помет шакалей. Я не знаю, кто ты и зачем пришел, но горе мне и моим людям, если не поможешь мне выбраться отсюда. С чего это я тебе помогать должен?» Ингармит повел головой в сторону лестницы. «Ты никакой не мой шпион и никогда им не был. Своих шпионов я знаю всех, но я вижу, что эти люди не только мои враги, а и твои. Когда у моего врага есть враг, я ему помогаю. Ты их враг, ты поможешь мне. Не надо думать, что я неблагодарный. Я тоже помогу тебе. Мое слово – это дело. Всем известно, что для меня честь – не просто слово, а сказать и не сделать – это бесчестие. Так что когда мы возьмем город, я щедро тебя одарю. Слово сказано. Мое слово – не слово этих шакалов. Что мною сказано, то всегда будет сделано. Никто никогда не скажет, что в семье Таши родился лжец. Скажи мне, мальчик, который не называет себя, где остальные наемники, что стерегли меня? Я должен это знать. Я тоже посмотрел в сторону лестницы и устало ответил. Мы здесь одни. Их больше нет. Как? Нет. Ведь здесь было много черных. Почти все. Куда они делись? Да нет их больше. Забудь. Я указал в сторону коридора. Все там валяются. И на лестнице несколько. Ну да этих ты сам видел. А что стало с толстым человеком в желтых одеяниях? Нетерпеливо уточнил Степняк. Да я их там не сортировал. Что со всеми стало, то и с ним. Живых там нет. Тут я не вполне искренен. Многие покалеченные подавали признаки жизни. Да и среди неподвижных наверняка немало раненых. Часть их уже умерла. Часть протянет недолго, но, если оказать медицинскую помощь, можно многих вытащить. Но зачем мне сейчас рассыпаться словами о таких подробностях? Я ведь едва на ногах держусь, мне даже дышать больно, не то что говорить. Ингармит, глядя на меня недоверчиво, молчал несколько секунд, затем покосился на заваленную лестницу и воскликнул. «Если говоришь правду, ты великий воин, но ты не похож на великого воина, так кто ты такой?» Ты же сам видишь, я тот, кто не похож на великого воина, потому что я лучше великого воина. Уставившись на меня с усилившимся недоверием и удивлением, Ингармит с нажимом повторил. Я щедро тебя одарю, и если ты не обманул меня сейчас, щедрость моя будет превеликой. Просто освободи меня. Я, ухватившись за слова вождя степняков, покачал головой. Допустим, я тебя вытащу из-за решетки. А смысл? Выход отсюда только один, и его завалило. Вытащи меня, и я с этим разберусь, уверенно заявил Ингармит. Ты ранен, я вижу, как тебе плохо. Я помогу тебе выбраться отсюда. Приведу в свой лагерь. Мои целители тебя вылечат. Ты будешь есть лучшую еду, тебя будут ублажать лучшие девушки. А потом я заберу город у Данта и щедро одарю тебя сокровищами этой проклятой семьи. Мне наплевать на деньги. Да и город для начала взять надо. А это не так просто, ты перед ним уже несколько месяцев без толку топчешься. Я возьму Хлоносис, убежденно заявил Ингармит. У меня уже все готово, надо просто сделать это. Я разговаривать с ними согласился только потому, что не хотел ломать стены. Зачем ломать то, что потом придется восстанавливать? Но больше разговоров не будет. И теперь, когда у черных такие потери, штурмовать город проще. Городские стражники глупы и ленивы, ими командуют наемники. Чем меньше командиров, тем меньше толку от этого сброда. Я покачал головой. Несколько месяцев стоял, а теперь, именно сейчас, у тебя все готово. Звучит неубедительно. Не сомневайся, мои люди сделали все, что надо сделать. А тогда те шакалы поняли, что пришли их последние дни, и устроили будто бы переговоры. Они покрыли себя бесчестием, чтобы обмануть меня. Но веры тому, кто потерял честь, нет, и я не позволю такое повторить. Город уже почти мой. Ты получишь свою награду. Очень скоро получишь. Я же тебе сказал, мне деньги не нужны. Ну да, у меня на плече мешок, в который пара-тройка годовых бюджетов Хлоносиса небрежно свалена. При таких раскладах соглашаться на что-то за долю от состояния семьи Данта – это редкостное скупердяйство. Тогда чего ты хочешь, если не денег? Скажи. Помни. Ты без меня отсюда не выберешься. Я нужен тебе, а ты нужен мне. Я покачал головой. Меня ранило не в голову, я уже догадываюсь, что тут можно сделать. И ты мне для этого не нужен. Да и с семьей Данта мы не такие уж и враги. Как не враги, изумился Ингармит. А вот так. Я просто на них плевал. На всех. Они просто путались у меня под ногами. Так что не надо рассказывать, что я твой союзник. Степняк кивнул. Хорошо, пусть будет так. Но раз ты не убил меня и не прошел мимо, это что-то значит. Значит, для чего-то я тебе нужен. Раз так, мы можем договориться. Мне пришлось кивнуть в ответ. Верно. Я собираюсь отсюда свалить, но вроде как задолжал некоторым людям. Хотелось бы решить этот вопрос, вот только не уверен, что ты поможешь расплатиться с долгами. Я расплачусь. Не сомневайся, пообещал Степняк. Дай мне только взять город, и я сделаю твоих кредиторов богатыми людьми. Вот в этом вся загвоздка, сказал я. Откуда у тебя такая уверенность? Насколько я понимаю, у тебя армия из пастухов, а у Хлоносиса высокие стены. И кроме гарнизона у Данта есть два отряда неплохих наемников. Плюс личная стража, плюс хорошо обученные шудры. Я слышал, что их обучали не где-нибудь, а в Раве. Они принесли клятвы семье, и каждый стоит десятка обычных воинов. Думаю, что даже 20 пастухов одного такого стражника не завалит. Ингармит усмехнулся с превосходством. Я договорился с горными племенами. У них самые ловкие лазутчики, они могут бесшумно забираться на стены без лестниц в полном вооружении. Привыкли дома лазить по скалам. У меня 4 отряда от разных племен. А еще они помогли провести через горы караван с наемными инженерами и алхимиками. Без них я не мог начинать штурм, а теперь могу. Инженеры построили большие боевые машины из деталей, которые пронесли через перевалы, алхимики сделали разрушительные снаряды. Моим людям надо просто оказаться за стеной. Те, кого ты называешь пастухами, с детства оберегают скот от хищников и разбойников. Они достойные воины. Нам не хватает только хорошего оружия. Зато воинов у нас теперь гораздо больше. И еще городская чернь очень недовольна. Я знаю, у меня есть свои люди в городе, и они шепнут вовремя кому надо. Как только я начну штурм, чернь из нищих кварталов ударит стражи в спину. Я возьму Хлоносис. Это будет стоить большой крови, будет большой урон стенам и кварталам, но город уже почти мой, не сомневайся. Поморщившись от новой вспышки боли, я задал неожиданно пришедший в голову вопрос. Зачем вообще проливать кровь за это место? Я видел карту. Степь большая, на весь полуостров, а город, всего лишь точка на его краю. Поставь другой город с портом. Торгуй шкурами и кожей сам. К тебе сразу перебегут местные ремесленники. Данта оставили их без доходов, они голодают, дай только знать, что ждешь их. У тебя быстро появятся деньги на хорошее оружие для пастухов. Да и зачем оно? Тебе ведь даже драться не придется. У Данта нет сил, чтобы в степи воевать, а ты оставишь их ни с чем. Нет шкур, нет денег. Долго не протянут, Хлоносис сам тебе в руки свалится. На этот раз Ингармит усмехнулся невесело. Мальчик, теперь я точно знаю, что ты чужак. Даже дети у нас такое говорить не станут. Все знают, как коварно наше море и какие сложные у него берега. В прибрежном песке корабли тонут быстрее, чем в воде, а свай причалов и подавно. Многие пытались, ни у кого ничего не получилось. Ни один капитан в трезвом уме не подойдет никуда, кроме Хлоносиса. Хотя хорошие места все же есть, под горами. Там трудно поставить порт, но возможно. Но как это сделать? Если даже я не могу договориться со всеми племенами горного народа по-хорошему, а по-плохому надо много сил, да и трудно степнякам воевать в горах. Лишь некоторые поселения я сделал союзниками, остальные не позволят поставить город на виду у гор, да и нет у нас таких специалистов. А чтобы нанимать их на стороне, потребуются большие деньги, которых тоже нет. И еще придется как-то проводить караваны через горы, потому что море для нас закрыто. А это заново договариваться с 4 племенами, и я не уверен, что такое получится. Мальчик, ты неправильно понял, я не хочу брать Хлоносис. Тут ведь дело не в желании, я просто должен это сделать, иначе у нас нельзя. Я, выслушивая объяснение Ингармета, все больше и больше терял нити его рассуждений. Потрепало меня здорово, надо срочно залечь в надежном месте. Тогда зачем расспросы устраиваю? Какое мне дело до местечковой политики? Раз грызутся, значит, на это есть причины, которые меня не касаются. Ингармит, давай покороче. Ты мне не враг, и я отпущу тебя. Но ты должен кое-что сделать для тех людей, которым я задолжал. Найдешь их после того, как возьмешь город. Я все объясню. И еще одно. Я тебе не доверяю. И не знаю, на что ты способен. Раз степняки тебе повинуются, ты явно не прост. А я... Как ты видишь, сейчас не в самой лучшей форме. Выпускать тебя – это риск. Я даю слово, что не замышляю против тебя плохого, заявил Ингармит. Я покачал головой. Этого недостаточно. Даже благородные Данта слова не держат, так как же я могу твоему доверять? Они паршивые собаки, а я человек. Никто никогда не скажет, что Ингармит лжет. И все же этого мало. Ты должен дать мне клятву. Матерью клянусь. И этого тоже мало. Мне нужна особая клятва. Особая. Это какая? Клятва шудр. Что? Дернулся Ингармит. Ты можешь принимать такие клятвы. Я кивнул. Ингармит, великий вождь, и он ни перед кем никогда не склонится. Воскликнул степняк. Ну тогда спокойной ночи, равнодушно заявил я и направился к завалу. Стой. Ты ведь не выберешься без меня. Еще как выберусь. Доломаю потолок, устрою пролом на верхний ярус. Ты ранен, ты еле идешь. У меня, если ты не заметил, есть особый слуга. Донесет куда надо, за это не переживай. Ты не должен заставлять меня так поступать. Тут ты прав, я никому ничего не должен. И отпускать тебя не обязан. Это твой выбор, соглашаться или нет. Стой, ты из какой семьи? Она хотя бы древняя, очень древняя. Малая клятва, только малая клятва, Шудр. Сломался Ингармит. А ведь у степняков не глупый вождь, раз столь быстро осознал, что или так, или никак. Не каждому дано уметь проворно просчитывать ситуацию и оперативно переступать через принципы. Развернувшись, я поковылял обратно, на ходу напомнив: и про долги мои не забудь. Степняк закатил глаза. Я тебя ненавижу, мальчик. Ненавижу. Глава 9. Ночной герой в маске, или невольный артиллерист. Пробудившись в очередной раз, я привычно потянулся за флягой. Приложился к ней еле-еле, ведь росу следовало употреблять экономно, а не лакать, как караванный верблюд, дорвавшийся до водопоя после затяжного перехода через пустыню. Даже символически не утолив жажду столь мизерной дозой, я нахмурился от странного и доселе ни разу не слышанного звука. Что-то трижды с треском и жутким скрипом грохнуло, после чего послышался стремительно стихающий рокот, похожий на то, что где-то поблизости производятся какие-то серьезные работы. Однако, судя по темноте, дело происходит глубокой ночью, а горожане не показались мне трудоголиками, склонными пахать круглые сутки. Впрочем, меня и раньше их дела не интересовали, а сейчас и подавно. Я сделал то, ради чего сюда заявился, и плевать на все прочее. Остается последний штрих – убраться из Хлоносиса, пока снова во что-то не вляпался. Я ведь до сих пор в верхнем городе, а это опасное место. Да-да, меня хватило лишь на то, чтобы выбраться из замка. Затем я расстался с Ингармитом, чуть-чуть не дойдя до крепостной стены, что окружала богатые кварталы. Тот уговаривал, что мы должны оба прорываться из Хлоносиса. Дескать, за его пределами он организует мне первоклассное лечение. Однако я сомневался, что у степняков окажутся хорошие медики, да и смысла лишний раз рисковать не видел. В итоге добрался до недостроенного здания, примеченного еще в тот день, когда пробирался к замку. Из-за осады работы приостановлены, и чердак – последнее место, куда полезут любопытствующие. К тому же искать меня не должны, ведь, судя по шуму, Ингармит, прорываясь через стену, кому-то пустил кровь. Вряд ли горожане догадаются, что кто-то из участников побега отстал и затаился неподалеку от тюремного замка. Покосился на фляжку, сражаясь с соблазном сделать еще глоток. В этот миг чердак ощутимо вздрогнул и почти тут же громыхнуло раз, другой, третий и четвертый. Звуки неожиданные, это походило на взрывы снарядов большого калибра или не самых слабых авиабомб. Для средневекового мира такие звуки – нонсенс. Но здесь, в Роке, все возможно. Я, в теории, знал несколько способов устроить подобный концерт. Да и то, что дело происходит в осажденном городе, существенно сужает круг вероятных причин канонады. В чердачном окне замелькали непонятные отблески. Высунувшись, я их причину установить не смог, мешали окрестные дома. Вроде как где-то в стороне нижнего города что-то неслабо пылает, но уверенности в этом нет. Пока вглядывался, с другой стороны послышались новые непонятные звуки. Будто тяжелые телеги грохочут, но вряд ли это они. Очень уж необычно шумит. Сместился к другому окну и увидел странную картину. По брусчатке катились огромные шары диаметром метров полтора каждый. Похоже, вытесаны из ноздреватого камня, скорее всего, обычный местный ракушечник. Несложная конструкция превращает их в оригинальные колеса. Они удерживаются подобием громадных клещей, увлекаемых парой лошадей. Их под узцы ведут солдаты гарнизона. Насколько я понял, это вояки из второго отряда наемников, то есть не черные головорезы, а те, которые занимаются инженерными делами. Похоже, тащат снаряды для метательных машин. Все таинственные звуки получили объяснение. Видимо, степняки подобрались к стенам, защитники их обстреливают. Следовательно, Ингармит кое в чем точно не соврал, его воинство приступило к активным действиям. Сколько я провалялся на пыльном чердаке. Судя по ночной темноте и положению местной луны, полные сутки. Похоже, степнякам этого хватило, они действительно были готовы к штурму. И что мне теперь делать? Город сейчас похож на потревоженный муравейник, пробраться через него незамеченным будет непросто. Остаться здесь, выждать, когда все затихнет, после чего проникнуть в порт и попытаться захватить лодку, как планировал изначально. Со своими навыками я легко проведу ее ночью мимо пиратов и доберусь до архипелага, что дугой протягивается в направлении имперского побережья. И там от острова до острова продолжу путь к очередному пункту моего великого плана. В вышине разгорелось непонятное свечение. Подняв голову, я с удивлением уставился на яркий объект в форме кометы. Хотя нет, у той хвост расширяется к концу, а здесь сужается. Ну да какая разница, и без того понятно, что астрономия сейчас ни при чем, тут артиллерия работает. Оставляя за собой искрящийся след, пылающее ядро неслось к земле. Причем приземлиться оно должно где-то поблизости. Спустя несколько секунд зрелище скрылось из виду за соседним зданием, после чего окрестности на миг осветила ярчайшая вспышка, и послышался грохот взрыва. Я инстинктивно подался назад, убирая голову из чердачного оконца. С такими делами на улицу лучше не выглядывать, и вообще желательно находиться в более надежном месте. Например, в древнем подземелье под тюремным замком. Там хорошо, там прохладно, и монструозную кладку разве что атомное оружие возьмет с первого попадания. А еще лучше, не связываться с подземельями, а оказаться подальше от города. Еще один снаряд приземлился по другую сторону от моего убежища, снова доказывая его ненадежность. Отсюда надо уходить. Понятия не имею, как много метательных машин собрали инженеры Ингармета и сколько у них алхимических зарядов, зато точно знаю, что оставаться здесь – рискованная лотерея. А я предпочитаю полагаться на расчетливость, а не удачу. К батарее метательных машин я вышел сам того не желая. Передвигаться по воюющему городу и оставаться при этом незамеченным – сложнейшая задача. Почти невозможная, особенно в сопровождении тени Некроса. С навыками этого суперумертвия я полностью не разобрался, активировать у него мимикрию не получилось. И хотя в темноте сгусток тьмы в глаза бросаться не должен, невидимкой его не назовешь, при таких размерах да еще и в движении даже аборигены без улучшенного зрения смогут разглядеть. Приходилось избегать широких улиц с редкими светильниками, красться воровато, то и дело прятаться, выбирать не самые удобные пути, а укромные. Вот и получилось, что я вышел к стене верхнего города не там, где планировал. Собственно, в этом месте ее и стеной-то называть сложно. Здесь сам рельеф поспособствовал укреплению города, устроив высоченный уступ. Его местами подровняли и укрепили камнем снизу доверху, устроив поверху обширную ровную площадку, нависающую над нижним городом. Места на ней хватило, чтобы установить 4 метательных машины. В средневековой осадной технике я разбираюсь на уровне интернет-умников, то есть ничего не знаю, если нет доступа к сети. Когда-то что-то где-то прочитал да пару фильмов посмотрел. К тому же случилось это очень давно и потому почти выветрилось из памяти. В общем, даже не скажу точно, как такие конструкции называть. Используется в них не упругость дерева и жил, а тяжеленные противовесы, придающие снарядам скорость за счет гравитации. Катапульты, трибушеты, здоровенные до такой степени, что пришлось их сделать стационарными. К каждому орудию полагается располагающийся чуть особняком механизм натяжения, в который запряжено по несколько быков. Шагают друг за дружкой по кругу, накручивая толстенные канаты. Что-то не припомню я такого момента в продукции кинематографа. И совершенно точно уверен, что снаряды в тех фильмах не поливали вязкой жидкостью, которая сплошняком облепляла камень и начинала все сильнее и сильнее светиться зловещим зеленоватым светом. Судя по тому, как в эти моменты суетилась обслуга, процесс представлял для них опасность. Похоже, после его начала следовало произвести выстрел как можно быстрее. Интересные тут дела творятся, но я лучше про такое в местных наставлениях по защите городов почитаю, чем продолжу наблюдать за происходящим. Хотел было направиться дальше, пропустив процессию, тащившую на батарею очередную порцию снарядов, как вдруг случилось неожиданное. Машины начали одновременно стрелять, производя тот самый грохот, ошарашивший меня при пробуждении. Нет, сама стрельба вовсе даже ожидаема. Меня удивила не она, а цели, к которым отправились снаряды. Не нужно быть военным инженером, чтобы подметить странный факт. Машины направлены не в сторону восточной стены, под которой не один месяц стояло войско степняков, а на Нижний город. Снаряды полетели именно туда. Может, обстреливая цели на море. Хотя попасть из таких установок по малогабаритным галерам пиратов – наивная затея. Плюс дистанция, как по мне, запредельно огромная. Нет, не достать даже до берега. К тому же с моей позиции прекрасно видно, что в том направлении пылает несколько пожаров. Степняки прорвались в неожиданном месте. Но каким образом? Там стена пусть и слабая, но штурмовать ее – глупая затея. Узкая полоска песка между укреплениями и морем, именно на нее я высадился, едва не став жертвой крабов-переростков. Там нет простора для штурма, там даже стражу нормальную не держали. Кучка пародий на вояк, заключавших тогда пари, сожрут ли меня клюмсы или нет. А ведь появление человека из моря – неординарное событие. Обязаны были принять меры. Явные дилетанты. И это нормально, многого от них не требуют. Нападения с этого направления маловероятны. Да и неожиданно не подобраться, ведь в угловой башне засели наемники, мимо них большой отряд незаметно не проскочит. Первый снаряд достиг земли. Сверкнула такая вспышка, что я начал уважать субстанцию, которой обрабатывали снаряды. Не знаю, что сварили наемные алхимики, но каменный шар превратился в мощную авиабомбу. Следом сверкнуло еще трижды, затем донесся грохот. Обслуга приступила к перезарядке, а я призадумался. Надо бы к порту пробираться, а не стоять тут. Однако зрелище разрывов заставило меня вспомнить о Кубе и прочих знакомых. Ведь снаряды падают в районе тухлого дна. Готов поспорить, что один накрыл краешек нищего квартала, еще два разворотили кучу домов в районе фонтана, где мне дважды пришлось искупаться. Четвертый перелетел через канал, а там тоже сплошная застройка, где проживают далеко не самые богатые горожане. И я готов на что угодно поспорить. Степняков там нет. С моим зрением можно разглядывать весьма удаленные объекты. Я вижу, что стена перед морем не захвачена. Защитников на ней и раньше было немного, а сейчас и вовсе почти не осталось. Наверное, их перевели на более опасное направление. Восток с моей позиции не просматривается, но я не сомневаюсь, что основное действие происходит именно там. И если осаждающие прорвались в том направлении, продвигаться к тухлому дну они не должны, ведь это бессмысленно. В первую очередь им надо блокировать верхний город, если не получится захватить его сходу. Тогда на кого сбрасывают камни, облитые дорогостоящей боевой алхимией? Вспомнились намеки Ингармета. Он уверял, что угнетаемые семьей горожане ударят защитникам в спину, как только начнется штурм. Поведение Кубы и прочих подсказывало, что вождь степняков знал, о чем говорит. Наверняка в городе у него хватает истинных шпионов, а то и организованного подполья, которое в нужный момент спровоцировало бунт. И правители Хлоносиса почему-то в первую очередь бьют по своим непокорным подданным, а не по степнякам. Почему так? Что за мозоль Данта оттоптали нищие? Нет, что за мысли, ведь это не мое дело. Мне не интересна склока из-за шкур, кожи и порта, через который этим добром можно торговать. Но, черт побери, я действительно кое-что задолжал некоторым людям, и дело тут не только в обещаниях, а в элементарной порядочности. Без них я мог застрять в этом проклятом городе надолго с неясными перспективами. И если мои мимолетные знакомцы погибнут от алхимических снарядов, это будет неправильно. Уставившись на батарею уже новым взглядом, я принялся считать количество солдат, прикидывать, кто из них опасен, а кто не очень, и не переставал при этом проклинать Хлоносис. В который раз проклинать. Проклинать за то, что устраивает мне вечные проблемы. Да и себя заодно припомнил. Я ведь сам виноват в том, что каждый раз позволяю себе стать мишенью для решения городских проблем. Поправил импровизированную маску на лице. Какая-никакая, но маскировка личности. Мимикрия, увы, не всемогуща, так что черная тряпка лишней не будет. Черных на батарее не было, эти головорезы инженерными делами брезговали. Вояки во втором отряде не специализировались на схватках, но это отнюдь не означало, что передо мной несерьезные противники. Их стоило опасаться за одно лишь количество, ведь я насчитал 37 человек. Еще десятка-полтора занимались подвозом боеприпасов, но они как раз составили очередной груз и повели лошадей назад, к арсеналу. Вернуться не ранее чем минут через 20, их можно не учитывать. Перезарядка громадных машин – дело не быстрое. Даже применение бычьей механизации ускоряло процесс не так уж значительно. Батарея успела сделать еще один залп и снова взвести катапульты, после чего я начал действовать. Очень удобный момент. Все инженеры втянулись в работу, занялись зарядкой камней. А это требует от расчетов полной самоотдачи. Умертвие, получив приказ, атаковало первым, пока я скрывался во мраке. Обрушилась на вояку дальней машины, обойдя их по дуге, дабы никто не таращился в мою сторону. Послышались крики ужаса и боли, инженеры, естественно, уставились на источник шума, а я, находясь под мимикрией, подкрался к расчету ближайшей катапульты. Слегка резанул себя по пальцу, смачивая клинок свежей кровью, после чего зашел за спину солдату, который вытаращился в сторону умертвия, как и прочее. Жнец прошел через шею насквозь. Чуть сместившись, я успел достать еще двоих, прежде чем остальные что-то начали осознавать. Одному я врезал ногой в пах так, что он потерял интерес к происходящему, другому отсек руку, которой он пытался выхватить кинжал, а потом добавил в лицо острием, чтобы успокоить окончательно. Последний даже не стал тянуться за оружием. Припустил прочь, не оглядываясь. Но уйти ему я не позволил. Легко догнал, сбил с ног, стукнул пару раз по голове кулаком, ухватил за шиворот и потащил за собой, злобно рявкнув: «Лежать тихо, убью». Этот, как я понял, не офицер, но и не рядовой. Кто-то вроде сержанта. И с таким робким характером он, скорее всего, не станет сильно запираться при допросе. А мне срочно требуются сведения. Зря я опасался этих наемников. Различия с черными колоссальные. Инженеры от умертвия дружно разбегались, никто даже не попытался повернуть оружие на меняющую очертания угольно-черную фигуру, легко приканчивающую солдата за солдатом. И я, вместо того чтобы помогать тени некроса со своей стороны, пустил все силы, чтобы поймать еще парочку трусливых инженеров. И лишние языки не помешают, и кое-какой замысел зародился. Ради его реализации потребуются рабочие руки. Не прошло и минуты, как на батарее остались лишь пятеро. Я с тенью и тройка пленников. Один из вояк без сознания, слишком сильно ему досталось при поимке, двое других выглядели перепуганными, но не настолько, чтобы дар речи потерять. Я ткнул пальцем в первого. «Жить хочешь?» «Да-да, господин. Если будешь отвечать правду, я тебя не убью. Если соврешь, отдам своему помощнику, и отвечать станешь ты», — пальцем указал на второго. Оба синхронно начали кивать, всем своим видом показывая, что жаждут правдиво пообщаться на любые темы. Я для начала покосился на восток. Отсюда уже можно рассмотреть часть стены, прикрывающей город на том направлении. Заметно оживление на подступах и отходящие от ворот степняки. Похоже, справиться с преградой они не смогли. Также видна ожесточенная рукопашная в районе одной из самых основательных башен. Возможно, хваленые горцы сумели забраться, и теперь защитники пытаются сбросить их назад. В общем, Ингармит не соврал, действительно направил армию на город. Великих успехов пока что не видать, но ведь штурм еще не закончен. Я указал на пожары в нижнем городе. По кому вы там стреляете? Наводчики дают масляным зеркалом световые сигналы с крыши старого дворца. По ним наводимся, — ответил пленный. Я не спросил, как вы наводитесь, я спросил, по кому вы стреляете. Простите, господин, в городе бунт. Вечером погромщики начали убивать стражников. Туда направили отряд, но бунтовщики напали на них большой толпой, многих убили. Послать больше не смогли, степняки пошли на штурм. Сейчас там по каналам толпу сдерживают люди Данта. Но, наверное, сил не хватает, их почти обошли. Мы помогаем. Стреляем по толпе или поджигаем кварталы, не даем бунтовщикам пробираться через них. Я не знаю точно, что именно там происходит. Мы просто стреляем туда, куда нам указывают. Я указал вниз. Толпа сейчас в районе тухлого дна. Вроде где-то там. Но по тухлому дну мы сейчас не стреляем. Там, говорят, другая чернь подошла, которая за Данта. Помогают против бунтовщиков. Говорят, там резня, перемешались все. Вроде нельзя туда стрелять, можно своих накрыть. То, что в квартале нищих сейчас происходит резня, мне очень не понравилось. Зато можно порадоваться, что его не сравняли с землей вместе с населением. Я указал на восток. А что Ингармит? Я вижу, стена держится. И вижу толпы его воинов. Почему туда не стреляете? Инженер пожал плечами. Говорят, сам Данте IV приказал в первую очередь наказывать бунтовщиков. А наше дело маленькое, мы делаем лишь то, что сказано. Спроси меня, я бы, конечно, лучше по степнякам пострелял. Их хорошо видно, и укрытий там нет. А в городе непонятно, в кого прилетает, и целиться труднее. Получается, по людям Ингармета стрелять легче. Подобрался я, конечно, подтвердил наемник. Всю стену хорошо видно и каждую башню. У степняков тоже факелов много, вон как мечутся. С такого расстояния я спокойно накрою цель размером с телегу со второй попытки. И до батарей можно достать. Их машины слабые, снаряды немощные, стену разнести не могут и до нас долетают с большим разлетом. Но лучше их успокоить, ведь могут и попасть случайно. Прекрасно, зловеще улыбнулся я, думая о своем. Надо навести все машины на ворота. Как? Опешил пленный. Я что, сказал что-то непонятное? Нет, все понятно. Но у нас нет людей. Ерунда. Я видел, как вы разворачиваете машины. Они уже заряжены, втроем спокойно справимся. Ты командуй, навести надо очень точно. Если промахнемся, я с тебя спрошу. Строго спрошу. По такой большой цели я не промахнусь, господин. Но я не понял. Вы что-то говорили про людей Ингармета. Но ведь их на воротах нет. Ворота наши. Под ними остался таран, его повредили без нас, еще вечером. Вон смотрите, степняки там не приближаются. Если ударим полным батарейным залпом, ворота рухнут вместе с башнями. У нас большие снаряды, много зелени набирают. У степняков таких нет. Вам разве это надо? Я покачал головой. Ты слишком много болтаешь. Сказано, целиться в ворота, значит, просто целься в ворота. И поживее. Да, время поджимает. Больше половины инженеров разбежались, и нет сомнений, что некоторые помчались за подмогой. Даже если все силы горожан брошены против степняков и взбунтовавшейся черни, оставить верхний город без присмотра командование не могло. Следовательно, в любую минуту могут пожаловать серьезные бойцы. И если их окажется много, мне зададут трепку. Я еще не совсем отошел от ран, а крушитель, не такое уж сильное оружие, чтобы в одиночку держаться против гарнизона немаленького города. Тень некраса тоже уязвима, ее еще развивать и развивать. Не было времени этим заниматься, да и душ понадобится прорва, столько у меня при себе не наберется. Но даже если до ума довести, тоже против армии долго не продержится.